«А ты прав, Иван», — неожиданно согласился с парнем Фролов. «Нельзя, чтобы Трифилова исключили. Какая-никакая, а веревочка для Хорста», — произнес он себе под нос. «Если с этим возникнут проблемы, сразу ко мне. Хотя нет, сделаем так. Ты, Ваня, общественно полезной работы, смотрю, не гнушаешься. Побудешь пока чекистом на общественных началах, соответствующую бумагу я тебе выправлю. Людей у нас, понимаешь, не хватает, чтобы к каждому профессору, даже гениальному, человечка приставить. И что будет входить в мои обязанности?» Даже опешил от такого предложения Чумаков. «Будешь курировать Трифилова», — пояснил Лазарь Селиверстович. «Вот, кстати, заодно и проблему с его увольнением решишь, это и будет твоим первым заданием». Ранним утром ректор Института биологии, стареющий солидный мужчина с породистым лицом и шикарной седой шевелюрой, зачесанный назад, склонился над бумагами, которые подсовывал ему на подпись парторг Кабанов. И вот еще, Иннокентий Петрович. Ректор взял протянутую Кабановым бумагу и, прищурив глаза поверх очков, бегло ее просмотрел. «Что это, Силантий Еремеевич?» Оторвавшись от исписанного убористым почерком листка, спросил он. «Повестка внеочередного заседания партийного. По вопросу об исключении гражданина Трифилова из нашего университета», резко перебил Кабанова ректор. «Да, наша партийная ячейка считает, что вышеуказанный гражданин Трифилов не соответствует образу советского ученого. Продолжал стоять на своем парторг, и ему не место в нашем храме науки». Пафосно закончил он свою речь. «Да вы с ума сошли, Трифилов!» Раздавшийся стук в дверь прервал ректора, разозленного выходкой Кабанова. «Что еще?» В кабинет заглянула испуганная сухонькая и седая женщина, секретарь ректора. «Иннокентий Петрович, тут к вам пришли, я занят, пусть подождут», рявкнул, словно разгневанный бегемот, Иннокентий Петрович. Но, чуть ли не шепотом произнесла секретарша, «это товарищ из органов». Аккуратно отодвинув секретаря в сторону, в кабинет по-хозяйски зашел Чумаков, на ходу вынимая из нагрудного кармана удостоверение внештатного сотрудника НКВД, выписанного вчерашним вечером старшим лейтенантом госбезопасности Фроловым. Он продемонстрировал удостоверение ректору и Кабанову, не передавая его в руки и не раскрывая. Сотрудник главного управления госбезопасности Чумаков, максимально обтекаемо представился он присутствующим, опустив внештатный. Лица ректора и Кабанова синхронно вытянулись. Ректор нервно поправил галстук, а Кабанов начал суетливо собирать подписанные бумаги с его стола. «Чем обязаны?» С трудом справившись с волнением, произнес ректор. «Постойте», — неожиданно узнал он Ивана, — «вы же наш студент, если я ничего не путаю. Одно другому не мешает, товарищи», — строго произнес Чумаков. «Зато у соответствующих органов возникает меньше вопросов к учебному заведению», — продолжал он гнать пургу. «Виноват», — слегка заикаясь, принялся оправдываться ректор. «Иннокентий Петрович Зябликов, ректор данного института», ректор порывисто поднялся со своего места. «Ах, да вы же меня и так знаете. Чем могу помочь нашим доблестным органам государственной безопасности? На данный момент меня интересует лишь один ваш сотрудник, профессор Трифилов». «Вот, а я о чем, Иннокентий Петрович», неожиданно влез в разговор Кабанов. «Данным гражданином уже и органы интересуются. Гнать его надо из науки. Поганой метлой гнать. Правда, товарищ Чумаков, а вы, собственно, кем будете, товарищ?» Строго взглянул на Кабанова Иван. «Не припомню вас среди преподавательского состава». Кабанов. «Силантий Еремеевич», став едва не по стойке смирно, представился Кабанов. «Парторг, вот что, товарищ парторг». Чумаков подошел к Кабанову и властно взял его под руку. От этого прикосновения Кабанов ощутимо напрягся. «Советую вам забыть про исключение товарища Трифилова из института». «Но я же почему?» – судорожно выдавил Кабанов. «Он же занимается не наукой, а черте знает чем. Забудьте про него», – беспардонно перебил парторга Иван. «Это все, что вам необходимо знать. Вы меня поняли, товарищ Кабанов, или по-другому объяснить?» «Понял». «Так точно, есть», – побледнев еще сильнее, промямлил Силантий Еремеевич. Чумаков довел Кабанова под руку до двери кабинета и, отпустив, подтолкнул в спину. «Тогда я вас больше не задерживаю, товарищ парторг, и держите язык за зубами». Кабанов поспешно кивнул и стремглав выскочил из кабинета, закрыв за собой дверь. Иван вернулся к столу ректора и уселся на стул перед его столом. «Да вы присаживайтесь, Иннокентий Петрович», — добродушно улыбнулся он, — «разговор у нас с вами будет долгим. Выскочив из приемной ректора, Кабанов остановился в коридоре, навалившись одной рукой на облупленный подоконник. Потер свободной ладонью в области груди, массируя от чего-то занывшее вдруг сердце. Слишком многие сотрудники института в последнее время бесследно исчезли после таких вот визитов товарищей из органов. Слишком многие. Чтоб он провалился, этот Трифилов, со всей своей безумной теорией. Кабанов сделал несколько глубоких вдохов, щемящая тяжесть в груди вроде бы улеглась. Отлипнув от подоконника, Силантий Еремеевич неспешно побрел вдоль закрытых аудиторий, глядя себе под ноги. Он не переставал размышлять, чем же все-таки ему аукнется этот разговор с наглым сопляком-чекистом. Не замечая ничего вокруг, он столкнулся с доцентом Сергеевым, перегородившим ему дорогу. «Товарищ Кабанов», — сходу взял быка за рога Сергеев, — «я хотел поговорить с вами об Жене Вячеславовиче, а конкретнее, о его исключении». Кабанов резко толкнул плечом Сергеева, освобождая проход. «Да отстаньте вы от меня со своим Трифиловым, никто его не собирается исключать, правда?» — с недоверием переспросил Сергеев. Но Кабанов, не отвечая и не оборачиваясь, монотонно удалялся от Сергеева. «И собрания не будет?» — прокричал в спину удаляющемуся парторгу доцент, но ответа так и не получил. «Андрей Михайлович!» — со спины к Сергееву подбежала запыхавшаяся секретарша. «Вот вы где! Устала вас искать!» — Сергеев обернулся. «И к чему такая срочность?» «Не знаю, но вас срочно вызывает Иннокентий Петрович. Идите, голубчик, а мне еще нужно отдышаться». Добравшись до дверей в кабинет ректора, Сергеев остановился, пригладил рукой растрепавшиеся волосы и постучал. Не дожидаясь ответа, распахнул дверь и вошел в кабинет. «Можно, Иннокентий Петрович?» Открывшаяся картина слегка удивила доцента. На законном месте ректора, за его столом, восседал смутно знакомый Сергееву молодой мужчина, изучающий личное дело Трифилова. Сам же Иннокентий Петрович нервно мерил шагами кабинет, мечась из угла в угол, как загнанный дикий зверь. «Проходи, Андрей Михайлович». Словно за спасительную соломку ухватился ректор за Сергеева. «Только тебя и ждем». Вместе они подошли к столу, за которым расположился Чумаков. «Познакомься, это товарищ из органов». Иван поднялся из-за стола и протянул Сергееву руку. «Иван Чумаков, особый отдел Главного управления государственной безопасности. А я вас помню, молодой человек». Удивленно пожав протянутую руку, произнес Сергеев. «Вы посещали мои лекции. Вы правы, Андрей Михайлович». Не стал отрицать очевидного факта Чумаков. «Считайте меня куратором университета со стороны органов. Ну, вы тут беседуйте, а у меня лекция», — поспешно заявил ректор и суетливо покинул свой кабинет. Вникать в секреты работы органов госбезопасности у него не было никакого желания. «Присаживайтесь, Андрей Михайлович», — предложил Чумаков. Сергеев присел на краешек свободного стула. «Скажите, Андрей Михайлович, вы хорошо знаете профессора Трифилова, Бажена Вячеславовича?» «Так вот оно в чем дело». Сергеев порывисто вскочил со своего места. «Этот гад, Кабанов, значит, вместо собрания решил в органы на Трифилова кляузу написать?» «Успокойтесь, Андрей Михайлович. Никто ничего в органы не писал, и парторг Кабанов в том числе». «Правда?» — с надеждой спросил Андрей Михайлович. «Правда. И садитесь, пожалуйста». Сергеев с облегчением упал обратно на жесткое сиденье. «Тогда почему вы интересуетесь Баженом Вячеславовичем? Он ничего такого не совершил. Я за него ручаться могу». Это после вчерашнего выступления на него Кабанов взъелся. Теория профессора Трифилова на самом деле не совсем обычная. Даже, можно сказать, фантастическая. «Вот именно поэтому мы и решили к вам обратиться, Андрей Михайлович. Нам очень нужно разобраться в его теории». На лице доцента проявилась крайняя степень изумления. «Но постойте, а зачем органам госбезопасности разбираться в теории Трифилова? Я не понимаю, ведь это лишь рассуждение на тему времени, этакая игра ума, в большей степени философский вопрос, чем прикладной». «Ну, по крайней мере, такой позиции придерживается большинство товарищей из нашего института». Товарищ Сергеев, не мигая, посмотрел на доцента Чумаков. «Вы хотите помочь профессору Трифилову?» «Конечно», – порывисто произнес Андрей Михайлович. «Тогда мы с вами сделаем вот что». Глава 11. Февраль 1936 г. СССР. Москва. «Докладывай, чего нарыл, Иван», – устало произнес Фролов, когда Чумаков во второй раз появился в кабинете старшего лейтенанта госбезопасности. «Лазарь Сильверстович». Чумаков положил на стол папку с копией личного дела Трифилова, которую принес с собой, – развязал тесемки и открыл ее, а вы так и не ложились сегодня, которые сутки уже на ногах. Нельзя же так, ничего, на том свете отдохну, Ваня, устало усмехнулся капитан. Начинай, чтобы время не терять, его и так в обрез. Трифилов, Бажен Вячеславович, начал зачитывать из открытого дела Чумаков. 1865 года рождения, из семьи интеллигентов. Мать, учительница при Институте благородных девиц, отец, профессор биологии еще царского разлива. Оба родителя скончались от тифа в 1924 году. Не женат, детей нет, иных родственников не имеет, со слов ректора института. Далек от политики, интересуется наукой, только наукой и ничем, кроме науки, семьи-то у него нет, добавил Иван. Настоящий ученый, прямо-таки с большой буквы. Ну, это и так было понятно, кивнул Лазарь Селиверстович, Хорста Быкова вербовать не будет. Что еще? Помимо основного направления научной деятельности в области биологии, продолжил Чумаков, живо интересуется новыми научными направлениями в области физики. До 1931 года работал в Институте физики и биофизики под руководством академика Лазарева. После ареста академика и расформирования института, перевелся на нынешнее место службы. Также после ареста Лазарева обрубил всяческие связи с зарубежными коллегами. Причина подобной крайности, уточнил капитан. Так Лазарева зато и закрыли, пояснил Чумаков, за слишком тесное и активное общение с империалистической профессурой. Видать, здраво размыслив, решил не рисковать. Ясно. Дальше. Помимо прочего, Трифилов, заядлый радиолюбитель, постоянно что-то паяет дома, наматывает магнитные катушки, придумывает какие-то приборы. Но его ученые коллеги считают это увлечение баловством. Хорошо поработал, остановил подчиненного Фролов, но давай уже, переходи к главному, из-за чего весь сыр-бор, нам с тобою архиважно понять, что Хорста так зацепило. Зачем ему именно Трифилов понадобился? Мне удалось привлечь к нашему делу служащего того же учебного заведения, доцента Сергеева, который очень дружен с профессором. Молодец, Ваня, верное решение, похвалил Чумакова старший лейтенант госбезопасности. Если бы все так работали, продолжай. Сергеев Андрей Михайлович, доцент института, продолжил Иван, находится в близких, можно сказать, приятельских отношениях с профессором Трифиловым, испытывает глубокое уважение к своему старшему коллеге, с радостью согласился нам помогать, только чтобы Трифилова не исключали из института, и у него не было проблем с вами, с органами госбезопасности, то есть, что ж, это хорошая кандидатура, вставил Фролов. Сергеев попытался объяснить мне на пальцах суть теории Трифилова, ну, те моменты, которые я не совсем понял, ну и саму подоплеку его открытия, ну-ну, Лазарь Селиверстович навалился локтями на стол, подперев подбородок ладонями. Начну издалека. Лет 20 назад Трифилов едва не погиб. Выжить ему помог некий эффект длинного времени, так он его назвал. Что это еще за зверь такой, длинное время? У вас было когда-нибудь такое ощущение, что время вокруг вас как бы замирало, почти останавливалось, или тянулось, как тугая резина? Фролов задумался на секунду, а затем утвердительно кивнул. Было, в гражданскую. Подо мною коня бомбой убило. Я на ноги встал, а тут казак на лошади подлетел. Шашкой на солнце сверкнул. Все, думаю, прощавайте, хлопцы, развалит сейчас надвое мою бедовую головушку. Его лошадь на дыбки встала, да так и замерла. И казак замер с занесенной шашкой, словно живой дагерротип. Не знаю как, но вывернулся. Думал, свезло, либо Бог спас, хоть в Бога и не верую. А вот Трифилов думал по-другому. Как ученый, вновь продолжил доклад Иван, считал, что всему есть научное объяснение. Он назвал это явление эффектом длинного времени и принялся за его изучение. Почти два десятка лет у него ушло на то, чтобы сформулировать свою теорию. Да, странный народ эти ученые, покачал головой Фролов. И как он все это объяснил? По теории профессора Трифилова каждый организм обладает индивидуальным биологическим временем. Запас этого времени у разных организмов разный. У кого-то исчисляется минутами и днями, как, например, у бабочек-однодневок, а у некоторых – сотнями лет. Например, галапагосские черепахи, что могут прожить и больше, почти 200. Запас этого индивидуального времени зависит от биологических особенностей каждого отдельного организма и вредных условий жизни, наносимых этому самому организму. Ну, там, водку пьешь, 10 лет долой, куришь, 5, чахоткой болеешь, а как это влияет на то самое длинное время?» Не стал дослушивать Фролов, тут же ухватив суть. «Сейчас попробую сформулировать». Чумаков потер руками виски. «Трефилов считает, что помимо вот этого индивидуального времени, существует еще и общее, абсолютное, ньютоновское, то, что отсчитывается простыми часами». «Погоди-ка, дай соображу», – остановил Ивана Лазарь Селиверстович. «Выходит, что внутри нас течет одно время, а снаружи – совсем другое». «Да, Трефилов считает именно так», – кивнул Чумаков. «Одновременно в природе существует два течения времени. Внешнее – абсолютное. Трефилов считает его неизменным, константой. И внутреннее – индивидуальное. И при обычных обстоятельствах, когда организму ничего не угрожает, скорости течения этих времен примерно равны. А при необычных, опасных, особенно когда организм стоит на грани уничтожения, он способен заимствовать чужое время другого организма». «Подытожим», – произнес Фролов. «Возьмем, для наглядности, мой пример. Допустим, для того, чтобы выжить, я заимствовал чужое время, допустим, того казака. Значит, что у нас выходит?» – задумался Фролов. «Чтобы развалить мне голову, казаку потребовалось бы максимум пара секунд, а по моим ощущениям прошло никак не меньше 10. Выходит, пара секунд внешнего течения, неизменно, пара секунд моего индивидуального, 8 в сухом остатке, которые и помогли мне выжить». «Ну, выходит так», — согласился Чумаков. «А представь себе, Ваня», — чекист ткнул указательным пальцем в Чумакова, «если бы каждый боец Красной Армии обладал такими умениями, такая армия, непобедима, товарищ старший лейтенант госбезопасности», быстро сделал логический вывод Чумаков. «Вот оно», – победно воскликнул Фролов. «Да, именно на это и клюнул Хорст. И если Трефилову удастся практически доказать свою фантастическую теорию, Хорст отдаст многое, чтобы обладать такими знаниями. Вот что, Ваня, постарайся сойтись со своим профессором на коротке. Поучаствуй в его опытах, по хозяйству помоги, он же одинокий. В общем, держи руку на пульсе. Что-то мне говорит, что профессор уже где-то рядом с той информацией, которая так необходима нашему немецкому другу». Апрель 1936 г. СССР. Москва. Большая аудитория Института биологии практически пуста. За партами большого амфитеатра осталось лишь трое студентов. Вениамин Попов, плотный паренек с веснушчатой румяной физиономией, Олеся Сапрыкина, угловатая худышка с мышиными хвостиками вместо косичек, и Иван Чумаков, обычный среднестатистический студент, ничем не выделяющийся из толпы себе подобных, если не знать о его внештатной деятельности в ГУКП. Стоящий за кафедрой профессор биологии Бажен Вячеславович Трефилов отложил в сторону ворох каких-то бумаг и торжественно произнес: «Ну, что, товарищи, вы мои, дорогие, позвольте выразить вам мою искреннюю благодарность за то, что согласились участвовать в моих научных экспериментах». Сидевший ближе всех к профессору Попов поднял руку. «А когда обещанные талоны на допитание для столовки дадите?» «Конечно, конечно, я же обещал». Трефилов суетливо подвинул к себе бумаги, отодвинутые в сторону секунду назад. Взял в руки несколько листочков. «Вот, Вениамин, возьмите, пожалуйста». Довольно растянув в улыбке пухлые губы, Попов выбрался со своего места и подошел к кафедре. Приняв из рук профессора талоны, Попов аккуратненько сложил их и засунул в карман брюк. «Зовите, профессор, если еще понадобятся подопытные кролики, всенепременно, и спасибо вам за помощь», от души произнес Трефилов, пожимая руку Вениамину. «Остальные тоже могут получить». Следом за Поповым к Трефилову подошла Сапрыкина. «Спасибо, Бажен Вячеславович». Получив талоны, поблагодарила преподавателя девушка. «И вам спасибо, Олеся». Не остался в долгу профессор. Чумаков тоже получил талоны и, ответив на рукопожатие Трефилова, собрался покинуть аудиторию, но был остановлен профессором. «Иван, задержитесь, пожалуйста, я с вами хотел переговорить». «О чем, Бажен Вячеславович?» – удивленно произнес Чумаков, хотя уже догадывался, о чем пойдет разговор. «Давайте присядем», – предложил профессор, выходя из-за кафедры. Они уселись бок о бок за партой первого ряда. «Не буду скрывать, результаты ваших тестов меня поразили», – произнес Трефилов. «Я уже не первый год провожу эти опыты. Через мои руки прошла масса студентов. Вы заметили, что с каждым разом испытуемых в вашем потоке оставалось все меньше и меньше. Еще бы, нас осталось всего лишь трое. На данный момент, Иван, остались только вы. Трифилов возбужденно вскочил со своего места и начал нервно расхаживать по аудитории. Почему именно я? Последнее испытание. А, это когда вы нас неожиданно толкали спиной вперед с третьего этажа, догадался Чумаков. Нет, это было предпоследнее испытание. Последнее было вчера вечером, и я решился провести его только с вами, огорошил Ивана Трифилов. Подождите, Бажен Вячеславович, возразил Балашов. Вчера вечером мы с вами не встречались. Меня вообще вчера вечером чуть какие-то хулиганы не порешили. Стипендию выданную отнять хотели, чудом удрал. Уж не хотите ли вы сказать? Голос Ивана неожиданно осип, когда он вспомнил вчерашние события. Вечерние сумерки легли на уставший от повседневной суеты город. Насвистывая веселый мотивчик в подворотню через арку, решив срезать угол по дороге домой, забрел безалаберный студент Иван Чумаков. Настроение приотличное, а карман грела выданная днем в институте стипендия, пусть и небольшая, но все равно на душе радость. Пройдя сквозь арку и оказавшись в небольшом дворике, окруженным со всех сторон старыми, еще дореволюционными домами, Чумаков неосознанно прибавил ходу. Темно, безлюдно, а в кармане степуха. Ну, накаркал, короче. А ну стоять, плесень. Хрипло донеслось из темноты. Чумаков резко остановился и закрутил головой по сторонам в поисках обладателя этого мерзкого во всех отношениях голоса. Из темноты выскочил скрывающийся в кустах парниша, лет 25-30. Недобрый прищур колючих маленьких глазок, брюки-клёш, подметающие дворовую пыль, рандолевая фикса сверкнула в лучах единственного тусклого фонаря. «И нафига я в эту арку полез?» — пронеслось в голове Ивана. «Срезать хотел, придурок. Теперь никакая госбезопасность тебе не поможет». Иван, хоть и не боялся получить по морде, с детства привык биться стенка на стенку, но в последнее время по Москве прокатилась серия убийств вот в таких вот подворотнях. Действовала какая-то напрочь отмороженная банда грабителей. Чумаков попятился, надеясь быстро вернуться к арке, но пути к отступлению припозднившемуся студенту отрезал второй хулиган, по всей видимости, подельник первого. «Парни, вы чего?» Иван, хоть и приготовился дать отпор, не тут-то было. Перегородивший арку хулиган вынул из кармана нож-бабочку и демонстративно принялся крутить его в руках. «Лавы гони!» – требовательно произнес фиксатый, держа руки в карманах. «Че-че-то? Простите?» Чумаков внимательно наблюдал за полетом бабочки, перебирая в голове возможные варианты выхода из этой неприятной ситуации без потерь. «Глухой, что ли? Бабки гони! Быстрее!» Фиксатый требовательно протянул руку. Чумаков, оттолкнув бандита, резко прыгнул в сторону и перекатился по земле, стараясь держать в поле зрения и второго грабителя с ножом в руках. «Ах, ты, падла!» – закричал фиксатый, не успевший среагировать на прыжок Ивана. Выдернув из кармана пистолет, он навскидку выстрелил в Чумакова. Самым краешком глаза Иван заметил, как из пистолетного дула вырывается поток пламени. «Ну вот, приплыли!» Ивана пронзил приступ страха за свою жизнь. Сердце застучало со скоростью отбойного молотка, а во рту пересохло. Однако, внезапно время для него существенно замедлилось, а после и вовсе остановилось. Фигуры бандитов застыли неподвижными страшными истуканами, а на самого Чумакова словно бы навалилась какая-то тяжесть. Исчезли все звуки, а сам воздух наполнился тяжелой неповоротливой тягучестью, словно превратившись в густой кисель. Мышцы оцепенели, обернувшись тупыми баклушами, не желающими подчиняться. Иван испуганно забился, словно заяц, попавший в охотничьи силки, пытаясь скинуть навалившуюся тяжесть, и у него неожиданно получилось. До арки, рукой подать, шажок за шажком, и вот он уже на свободе. Едва он только покинул территорию двора, время резким скачком вновь вернулось обратно в привычное русло. «Где он, Сёма?» Донесся до Ивана голос фиксатого из подворотни. Бандит явно потерял свою жертву. Куда делся этот терпила? Подстегнутый криком Чумаков стремительно побежал прочь по улице подальше от злополучного двора, а в его голове неожиданно пронеслась мысль. Он только что подтвердил на практике теоретические выкладки Трифилова. Жаль, что профессор не видел этого собственными глазами. «Вы меня простите, Иван», — виновато произнес Бажен Вячеславович, — «но это и было последним испытанием. Поверьте, вам ничего не угрожало. «Бандиты – это актеры из нашего студенческого театра, а пистолет был заряжен холостыми. Я специально так день подгадал, чтобы вам стипендию выдали. Как выдай, я там переср». Задохнулся от возмущения Чумаков, испугался, одним словом. «Вы же знаете обо всех этих убийствах. Так именно такого эффекта я и добивался». Профессор победно вскинул руку с оттопыренным указательным пальцем. «И не прогадал. Вы – тот, кто мне нужен, Ваня. Зачем я вам, Бажен Вячеславович? Теперь я могу вам рассказать. Только для начала скажите, что с вами случилось после выстрела? Ведь что-то же случилось, не так ли?» «Да, было, прямо как вы рассказывали», — согласился Чумаков. «Я, правда, так и не понял, как это работает». «Не стесняйтесь, Иван», — приободрил своего студента Бажен Вячеславович. «Мы с вами стоим на пороге удивительного открытия. Понимаете, профессор, я испугался сильно, когда сообразил, что меня сейчас застрелит. Прям морозом обдало». Профессор подался вперед, навалившись руками на парту и жадно ловя каждое слово Чумакова, кивая в такт его словам, а затем все замерло. «Бандиты застыли, пламя из пистолета, а я двигаться могу, только с трудом, очень-очень медленно. Я как в болото попал. Это действие временной инерции», — пояснил Трифилов. «Ваше сознание перестроилось, а тело за ним не поспевало, а со стороны выглядело так, как будто вы просто исчезли. Так вы тоже там были?» — догадался Чумаков. «Ну, не мог же я пустить все на самотек», — виновато развел руками профессор. «А потом я долго убеждал ваших бандитов, что это не так, вы просто незаметно перекатились в кусты, и позже сбежали. Но, похоже, они мне так и не поверили. Так что со мной случилось, Бажен Вячеславович? Вы, Иван, в тот момент испытали тот самый эффект длинного времени. Вы же были на моем февральском докладе, я помню. Я называю такое состояние аварийным режимом человеческого организма. Но раньше со мной такого не случалось. Вернее, случалось, но я практически не мог двигаться, как в этот раз. А в этом-то и заключается фокус», — довольно произнес профессор. «Понимаете, Иван, я собрал одну машину. Вот ее-то воздействие на испытуемых я и проверял. На этом моменте меня вновь вышибло из памяти деда в окружающую реальность 1942 года. Старик продолжал сидеть за столом, но с весьма напряженной физиономией. Над его уродливой раной колдовала Глафира Митрофановна, а Акуленко ей ассистировала. Мне стало ясно, что явилась причиной моего возвращения. Я ощущал, как больно было моему старику. Он ни единым звуком, ни единым жестом этого не показывал. Не человек, скала. А ведь я только что видел его обычным парнем, ничем не отличающимся от тысяч других таких же парней и девчонок молодой страны Советов. Когда же он успел так закалить свой характер? Ведь и особо времени у него и не было, 5-6 лет от силы. Не знаю, рассказывал ли мой старик о своей дальнейшей судьбе, пока я плавал в пучинах его памяти, но я собирался досмотреть историю с профессором Трифиловым до конца. Моя чуйка, которая меня еще ни разу не подводила, говорила, что в будущем мне придется еще столкнуться с последствиями этой истории. И, кстати, я, наконец-то, узнал, откуда в моей голове взялся этот интересный термин «аварийный режим». Друзья, помните, что лайки на книге мотивируют автора писать больше и чаще. Подкиньте сердечек на удачу Злыдню, Чуме и его деду. Спасибо. Всех благ и приятного чтения. Глава 12. Май 1936 г. СССР. Москва. Практически все свободное пространство одной из комнат большой профессорской квартиры занимала собранная вручную Трифиловым из подручных средств машина, выделитель-накопитель индивидуального времени. Безумное переплетение проводов, электромагнитных катушек, намотанных вручную, перемигивающихся лампочек, вольтметров, амперметров, резисторов. Посередине комнаты в окружении генераторов электромагнитного поля стоял в специальной стойке дворовый пес в наморднике. Шерсть пса была местами выбрита, а к голой коже прикреплены многочисленные датчики на присосках. Машина утробно гудела, дергались стрелки приборов, за которыми внимательно наблюдал Трифилов. Наконец он повернул тумблер выключателя, машина затихла, лампочки потухли, и стрелки приборов возвратились к нулю. Трифилов недовольно щелкнул ногтем по светящемуся регистратору накопителя, стрелка которого ни разу не дернулась за время работы машины. «Не понимаю, вроде по расчетам должно работать». Трифилов помассировал кулаками покрасневшие от бессонных ночей глаза, его руки ощутимо подрагивали, сказывалась постоянная усталость и недосыпание. Профессор подошел к стойке, отвязал пса и снял с него намордник. Ласково потрепал по лобастой голове. «Хороший пес, умный, только чего-то не ладится у нас с тобой. Ну, иди, поешь на кухне». Пес, радостно повизгивая, стремглав выбежал из комнаты, а Трифилов решил еще раз проверить машину. Пробежавшись по проводам, он сверился с электросхемой, проверил питание и тяжело вздохнул. «Ведь правильно все, но почему же не работает?» Он убирал к стене собачью стойку, а на ее место поставил стул. «Была, не была». Трифилов скинул рубашку, прицепил к телу несколько датчиков, связанных толстыми жгутами проводов с машиной, и взял в руки переносной выключатель. Посмотрев в зеркало, висящее на стене, Трифилов подмигнул своему отражению. «Ну, что, с Богом!» И повернул рубильник. Катушки электромагнитов и трансформаторов вновь басовито загудели. Стрелки многочисленных вольт и амперметров ожили и пустились в пляс. Заморгали лампочки. Трифилов бросил мимолетный взгляд на датчик, регистрирующий выделенное время, но его стрелка, к великому сожалению профессора, даже не дернулась. Неожиданно профессору стало дурно. В глазах задвоилась и голова пошла кругом. За секунду до потери сознания, перед тем, как в глазах совсем потемнело, Трифилов заметил, как стрелка прибора слегка дрогнула, отклонившись на полделение от нуля. Очнулся Трифилов на полуподровный гул машины, выпав из окружения электромагнитов. Датчики отлепились от его тела. Попытка подняться на ноги отозвалась в голове острой болью. «Чего ж так хреново-то, а?» — схватился руками за голову профессор. Но, вспомнив об отклонившейся стрелке, он забыл о плохом самочувствии и подскочил с пола. «Неужели работает?» — не веря в случившееся чудо, произнес Трифилов, наблюдая за стрелкой прибора, застывшей на третьем делении. Опомнившись, он взял выключатель и обесточил машину. В наступившей тишине прибор продолжал регистрировать содержащуюся в накопителе неизвестную науке субстанцию. Трифилов вновь взглянул на свое отражение в зеркале. «Ну что, брат, некуда отступать». Отражение в зеркале согласно кивнуло. «Я в тебе и не сомневался», — усмехнулся профессор. Трифилов щелкнул переключателем, переводя машину в другой режим. Настроив ее, он вновь зашел в круг генераторов магнитного поля и поднял перевернутый стул. Вновь обвешавшись датчиками, Трифилов уселся на него и подмигнул своему отражению в зеркале. «Мы будем жить долго и счастливо». С этими словами Трифилов включил собственноручно собранный агрегат. Он вновь загудел и заморгал лампочками, затряслись стрелки приборов. Первые пару секунд ничего не происходило, а затем неожиданно наступила гробовая тишина. «Твою ж электрификацию!» – беззлобно выругался профессор. Опять пробки выбило. Однако, мазнув взглядом по большим старинным часам, маятник в которых замер в неестественном положении, под углом к вертикали, Трифилов понял, в чем тут фокус. Несмотря на отсутствие звуков, машина не отключилась, она работала и в данный момент, там, в абсолютном течении времени. А для него она затихла, перестали моргать лампы, некоторые светились непрерывно, а некоторые потухли, стрелки приборов замерли, перестав нервно трястись, время замедлило свой бег и остановилось. «Эврика!» – заорал в исступлении профессор, едва не сойдя с ума от радости. «Она работает! Работает! Работает! Мать ее!» Маятник на часах неожиданно вновь пришел в движение, машина загудела, лампочки заморгали. Трифилов повернул тумблер, выключая агрегат, и бросился к датчику, регистрирующему накопленное время. Как он и ожидал, стрелка прибора вновь вернулась на нулевую отметку. Это могло означать лишь одно – время, выделенное в процессе первой части эксперимента, успешно израсходовано во второй. Трифилов бросился к телефону, ему надо было срочно поделиться с кем-нибудь только что произошедшим чудом. А поделиться своей радостью он мог только с одним человеком, с которым плотно сдружился в последние месяцы, который живо интересовался исследованиями Бажена Вячеславовича и даже помогал ему время от времени, с доцентом Сергеевым. Едва попадая трясущимися от возбуждения пальцами в отверстие телефонного диска, профессор смог набрать номер коллеги только с третьей попытки. Слушая длинные гудки вызова, Трифилов глубоко дышал, стараясь сбить лихорадочную трясучку, чтобы хоть как-то успокоиться. Шутка ли, 20 лет работы, наконец-то, принесли столь фантастические результаты. 20 лет недопонимания коллег, а в последнее время, после февральского доклада, и вовсе полный игнор в серьезных научных кругах. Благо, что хоть из института не вышибли, но клички Времесос и граф Дракула частенько неслись ему вслед. Ну, ничего, скоро он им всем утрет нос. Наконец в трубке раздался вялый спросонья голос доцента Сергеева. Сергеев у аппарата. Андрей Михайлович, Андрюшенька, это вы? Проблеял в трубку Трифилов. Бажен Вячеславович, что случилось? Четвертый час, а вы не спите. Я вас разбудил, Андрюша. Простите, я не смотрел на часы, понимаете, у меня получилось. Он работает, Андрей, накопитель времени работает. Так и не сумев справиться с выбросом адреналина, завопил в трубку профессор. Моя теория подтвердилась. Мне удалось выделить индивидуальное время, а после его успешно использовать. Это прорыв, понимаете, настоящий прорыв. Бажен Вячеславович, но как, мы же пытались столько раз и ничего. Я ошибался, Андрюша. Метод не работает со всеми без исключения живыми организмами, как я предполагал. Только у организма, обладающего разумом, можно выделить индивидуальное время. Я подозреваю, что и использовать это выделенное время может тоже только разумный организм. Скорее всего, это особенность нашего мозга. Постойте, Бажен Вячеславович, в волнении, перебил профессора Сергеев, вы что же, проводили опыты на себе? Пришлось, Андрюша, признался Трифилов. Ибо у меня уже опускались руки. Но это же опасно. Громко воскликнул Сергеев, что профессору пришлось даже телефонную трубку отодвинуть подальше от уха. Да, опасно, признался профессор. При выделении времени я даже потерял сознание. Да как же вы могли? Все, слава богу, обошлось. Успокоил коллегу Трифилов. Я жив-здоров. Встретимся утром в институте. Я срочно выезжаю к вам, Бажен Вячеславович. Безапелляционно заявил Сергеев. И не вздумайте больше ничего на себе испытывать. Хорошо, Андрюша, хорошо, покладисто согласился профессор. Приезжайте, буду ждать. Громкая трель телефонного звонка вырвала из забытья старшего лейтенанта госбезопасности Фролова, только-только прикорнувшего на маленьком диванчике в кабинете. Не открывая глаз, Лазарь Сильверстович оторвал голову от кожаного подлокотника дивана и, кряхтя, словно старик, уселся. Он покрутил головой, хрустя позвонками, разминая затекшую шею, пытаясь прогнать острую боль, поселившуюся в основании черепа. Приоткрыв один глаз, Фролов поднялся на ноги и подошел к телефонному аппарату, не перестававшему настойчиво дребезжать. «Старший лейтенант госбезопасности Фролов», — хрипло произнес он, подняв трубку. «Товарищ старший лейтенант, Лазарь Сильверстович, это Чумаков. Узнал», — буркнул Фролов, — «богатым не будешь». «Никогда богатым не был». Так что и начинать не стоит. Иван попытался пошутить, но лишенный отдыха Фролов не был настроен на веселье. «Что там у тебя?» – слегка грубовато произнес чекист. «Товарищ лейтенант госбезопасности», – взволнованно произнес Чумаков, – «только что на связь вышел наш внештатный сотрудник-доцент. Это Сергеев, что ли?» – уточнил Фролов. «Так точно». Агент сообщил следующее. Сегодняшней ночью профессор Трифилов провел на себе опыт и сумел запустить свою бешеную машинку. Его теория доказана и верна. Что будем делать, Лазарь Сильверстович? Погоди мальца, дай сообразить. А то, который день ночь без нормального отдыха, котелок совсем не варит, произнес Фролов, с трудом разлепляя второй глаз. Он тряхнул головой, прогоняя остатки сна. Значит, слушай сюда. Нельзя, чтобы эта информация вышла из нашего узкого круга, а особенно, чтобы о ней не пронюхал Хорст. В общем, дуй на квартиру Трифилова, Сергеева тоже прихвати, а я сейчас пришлю двух бойцов, на всякий пожарный случай. Так Сергеев, уже, наверное, на месте. Профессор первым делом позвонил ему, ответил Чумков. Хорошо, тогда дождитесь меня, вместе посмотрим на его рабочую чудо-машину. После чего можно будет и наверх доложить, но сначала все дотошно проверим, как-то не хочется обосраться перед высоким начальством. Понял, товарищ старший лейтенант госбезопасности, разрешите исполнять, беги, Чумаков, не упусти профессора. Ты понимаешь, Андрюша, оно остановилось, сидя на кухне за кружкой чая, сбивчиво повествовал Сергееву об успешно проведенном опыте Трифилов. Правда, надолго выделенного времени не хватило, какие-то секунды, и все вернулось на круги своя. По всей видимости, именно такое количество удалось поместить в накопитель, пока я не потерял сознание и не выпал из окружения электромагнитов. Да еще и датчики отсоединились. Ну, ничего, мы с вашей помощью, Андрей Михайлович, повторим этот опыт. Меня нужно зафиксировать, чтобы при потере сознания я оставался под облучением магнитных полей. А в нужный момент, Бажен Вячеславович, перебил друга и коллегу Сергеев, я против. Это очень опасно. А вдруг вы не все учли? А вдруг какой-нибудь посторонний скачок в электросети? Вы просто умрете. Я не могу этого допустить. Это будет невосполнимая потеря для всей, я не побоюсь этого слова, мировой науки. Потомки мне этого не простят. Мы примем все меры предосторожности, продолжал настаивать профессор. Даже не просите, Бажен Вячеславович, даже не просите. В коридоре коротко тренькнул дверной звонок, затем еще раз и еще. Кто-то настойчиво крутил ручку механического привода. Травников взглянул на часы, без 25. Кого это принесло в такую рань? Озадаченно спросил он Сергеева. Бажен Вячеславович, вы только не волнуйтесь. Я просто не знал, как вам сказать. Это товарищи из органов. Из каких органов? Обеспокоенно переспросил профессор. Тех самых, Бажен Вячеславович. Зачем они здесь, Андрюша? Меня арестуют, как в свое время академика Лазарева. Нет, Бажен Вячеславович, нет. Постарался успокоить Трифилова Сергеев. Ничего такого с вами не случится. Помните февральское выступление, после которого вас собирались уволить? Профессор кивнул, не понимая, куда клонит Сергеев. Так вот, продолжил Андрей, вас не исключили, только благодаря этим самым товарищам. Увидите, все будет хорошо. Так я открою, риторически спросил он, поскольку звонок продолжал трезвонить не умолкая. А, махнул рукой Трифилов, делайте, что хотите. Сергеев вышел в коридор и открыл дверь, на пороге стоя Чумаков в сопровождении еще двух сотрудников ГУКТ в штатском. Проходите, товарищи. Сергеев отошел в сторону, пропуская товарищей из органов в квартиру. Филипенко, остаешься в подъезде, на всякий, распорядился Иван. Он хоть и числился внештатным сотрудником, но благодаря распоряжению Фролова, считался сейчас за старшего. Только не отсвечивай. Есть, ответил один чекистов, молодой веснушчатый парень с ярким румянцем на обеих щеках, перемещаясь в темный угол лестничной площадки. Саркисин, со мной, произнес Чумаков, приступая порог квартиры профессора. Следом за ним в прихожую вошел и второй сотрудник, смуглокожий и горбоносый. Сиди тут, Иван указал на низенькую банкетку. Нужно будет, позову. Хорошо, отозвался горбоносый, скидывая с плеч пиджак и падая на банкетку. Ну, показывайте, где у вас что, произнес Чумаков, проходя в комнату. Вид громоздкой машины, с торчащими во все стороны проводами, катушками, приборами и лампочками, занимающий, в общем-то, немаленькую комнату, едва его не шокировал. Вот эта машина, с неким благоговением произнес он. Неужели все это своими руками, Бажен Вячеславович, Ваня, Чумаков? Брови профессора поползли вверх. А вы как здесь? Так вы из этих. Наконец мелькнуло понимание в его глазах. Вы знаете, а я вас недооценил. А я вот тоже в детстве мечтал что-нибудь этакое изобрести, вздохнул Чумаков, стараясь перевести разговор на другую тему. Вы ведь тоже мне не обо всем рассказывали. Взгляд Трифилова немного смягчился, но возникшее неловкое молчание немного нервировало всех присутствующих. Бажен Вячеславович, чтобы заполнить возникшую паузу, произнес Сергеев, именно благодаря вмешательству Ивана, вас не выгнали из университета. И ты знал, Андрюша, сукоризной посмотрел на Сергеева профессор. Я сделал все возможное, чтобы вас защитить, твердо ответил Андрей Михайлович. А Иван даже согласился участвовать в ваших опытах. Работает машина, Бажен Вячеславович? Спросил Чумаков, подойдя к агрегату поближе. Работает, кивнул профессор. Но для полной уверенности необходимо провести еще ряд испытаний. Раздавшийся из коридора звонок перебил Трифилова. Наверное, мое начальство прибыло, сообщил Чумаков. Саркисин, дверь открой. Из коридора донесся звук отпираемой двери и голос Саркисина. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Вольно, произнес Фролов, проходя в квартиру профессора. Через секунду Лазарь Сильверстович уже стоял на пороге комнаты и с изумлением, не меньшим, чем у Чумакова, разглядывал машину. Не ожидал, честно произнес Фролов, что она такая-такая, большая, подсказал начальнику Иван. Сложная, выдохнул капитан, без бутылки и не разобраться. Я, к вашему сведению, не пью, вновь со сварливостью старого деда произнес Трифилов. Совсем, вот, товарищ старший лейтенант госбезопасности, произнес Чумаков, это и есть наш гений-изобретатель, профессор Трифилов, Бажен Вячеславович. Фролов, коротко представился чекист, протягивая руку профессору. Профессор, не ожидавший такого учтивого обхождения от товарища из органов, удивленно пожал руку Фролову. А это, Андрей Михайлович, коллега профессора, Чумаков представил чекисту и Сергеева, доцент. «Доцент?» – переспросил Фролов, пожимая руку Сергеева. «Да, доцент», – утвердительно кивнул Иван. «Ну, раз все в сборе, давайте начинать», – произнес Лазарь Селиверстович, довольно потирая руки. «Что начинать?» – не понял Трифилов. «Товарищи, кто-нибудь объяснит мне, что здесь, в конце концов, происходит?» Глава 13. Май 1936 г. СССР. Москва. «Я предлагаю провести испытание вашей машины, чтобы убедиться в ее работоспособности», уважаемый Бажен Вячеславович, искренне улыбнулся Фролов. «Все равно не понимаю», замотал головой профессор, «причем здесь органы государственной безопасности и моя теория?» «Я постараюсь доходчиво объяснить, товарищ Трифилов», вкратчиво произнес Лазарь Селиверстович, «причем здесь органы государственной безопасности?» «Вы, наверное, просто не понимаете, что изобрели». «В смысле?» – не понял профессор. «Если кто и разбирается в теории длинного времени, то только я, и для науки». «Мы сейчас с вами не о науке рассуждаем», – перебил профессора чекист, «а об обороноспособности нашей Родины. Вы хоть знаете, что сейчас в мире происходит?» «Я как-то не следил за новостями», – растерянно признался Трифилов. Бажен Вячеславович даже ночами работал, не спал, чтобы свою теорию до ума довести. Выступил в защиту профессора Сергеев, опыты на себе ставил, чтобы машину свою испытать. «За это, профессор, вам почет и уважение», — искренне произнес Фролов. «Наука наукой, но и за страну переживать надо, а вдруг завтра война? Вы уж, Бажен Вячеславович, и этот существенный моментик из виду не упускайте, пожалуйста». «Да-да, я обязательно», – закивал головой профессор. «Но вы так и не сказали, как связаны мое изобретение и обороноспособность страны». «Ох и странный вы народ, ученые», – покачал головой Фролов. «Умные, образованные, но иногда дальше своего носа ничего не видите. Что ваша машинка может сделать с обычным человеком, если увеличится его время?» «Ну, профессор, неужели этот простой вопрос поставил вас в тупик?» «Ничего меня в тупик не ставит», — огрызнулся профессор. «По отношению к абсолютному времени скорость такого человека может возрасти в разы, а из физики мы знаем, если возрастает скорость, возрастает и кинетическая энергия. То есть, такой человек становится сильнее?» По-простому переиначил слова профессора Фролов. «Да», — согласился профессор, «несомненно станет сильнее». «Сильнее, быстрее, ну, давайте же, профессор», — подстегнул Трифилова старший лейтенант госбезопасности. «Вы же умный человек, товарищ профессор, идеальные солдаты», — бухнул Трифилов, попав в яблочко. «Браво, Бажен Вячеславович», — даже зааплодировал Фролов. «Каждый из таких солдат будет стоить 2-3-50 солдат противника, а то и больше», — произнес Трифилов, смотря, насколько его удастся ускорить. «Вы должны понимать, Бажен Вячеславович, что мы, возможно, стоим на пороге новой войны, и каждое изобретение, способное увеличить обороноспособность нашей страны, сейчас на вес золота». «Понимаю», — взгляд Трифилова потух, «мне предстоит повторить путь Альфреда Нобеля, всю жизнь проповедовавшего пацифизм, но прославившегося за изобретение по уничтожению себе подобных, динамита. Не переживайте вы так, профессор, зато подумайте о том, сколько жизней наших советских товарищей вы сможете спасти». «Я понимаю, понимаю. Так давайте начинать», – нетерпеливо предложил Фролов. «Это невозможно», – неожиданно заявил Сергеев. «Отчего же?» – спросил Фролов. «Видите ли, товарищ старший лейтенант государственной безопасности», – официально произнес Сергеев. «Лучше, Лазарь Селиверстович», – подсказал Фролов. «Оставим ненужный официоз». «Лазарь Селиверстович», – послушно продолжил Сергеев, – «опыты можно проводить только на живых людях, а это очень опасно. Опыты на животных, к сожалению, не дали результатов». И доцент виновато развел руками. «Но, если мне правильно доложили», — возразил Фролов, «профессор Трифилов нынешней ночью поставил опыт на себе, и ничего, жив-здоров. Это могло быть случайностью. Он потерял сознание во время его проведения. Возможно, только это и спасло его от гибели», — возбужденно затараторил Сергеев. Можете считать меня трусом, но лично я боюсь за его здоровье. Я готов повторить. Глаза профессора вновь загорелись неподдельным азартом настоящего исследователя. Нет-нет, профессор, моментально охладил его пыл Фролов, если с вами действительно что-то случится, кто потом со всем этим разберется? Товарищ старший лейтенант госбезопасности, я готов, шагнул вперед Чумаков. Ну, если и погибну, то не зря, за родину ж, и я уже участвовал в опытах Бажена Вячеславовича. Нет, замахал руками Сергеев, тебе тоже нельзя. Это почему же то, Лазарь Селиверстович, возмутился Иван. Да вы сами подумайте, товарищ старший лейтенант госбезопасности, горячась, произнес доцент Сергеев, если с вашим сотрудником действительно что-нибудь случится, что тогда с Баженом Вячеславовичем сделают? Гибель сотрудника госбезопасности, это даже не вредительство, это уже расстрельная статья. И уж извините, товарищ Фролов, даже ваше заступничество тут не поможет. Верно, не стал спорить Фролов, только Иван внештатный сотрудник, и если он готов рискнуть, готов, поспешно откликнулся Чумаков. Для меня настоящая честь быть первопроходцем, как челюскинцы. Да и сами прикиньте, с Баженом Вячеславовичем ничего же не случилось, убедительно произнес Иван. Значит, и со мной ничего страшного не случится. Товарищ Трефилов, сколько человек нужно для проведения опытов? Поддался на уговоры Чумакова старший лейтенант госбезопасности, которому самому страсть как хотелось увидеть работу машины времени. Хотя бы одного, но лучше двоих, чтобы отработать одновременный прием передачу донорского времени. Иван готов рискнуть, ответил Фролов. Да и я сам бы тряхнул вдруг, тоже в историю войду. Ну уж, нет, возразил доцент Сергеев. Вторым буду я. Ох, неожиданно озадачился он. А как же университет? Нам же по прогулу влепит. На этот счет можете не беспокоиться, в институт мы обязательно сообщим, заверил ученых старший лейтенант госбезопасности. Тогда за дело, воскликнул профессор, с удвоенной энергией погружаясь в работу. Сейчас я настрою оборудование для новых условий. Не переживайте вы так, Андрюшенька, заметив, как нервничает Сергеев, произнес профессор. Вы же знаете, что несколько часов назад я испытывал мое изобретение на самом себе, и, как видите, жив и здоров. Все будет хорошо, товарищи. Снимайте рубашки и присаживайтесь. Сергеев и Чумаков заняли места на двух стульях, поставленных спинками друг к другу, после чего Трефилов связал испытателей крепким шнуром. А это еще зачем? Поинтересовался Фролов. Понимаете, в результате испытаний наблюдается временное помутнение сознания, доброжелательно объяснил профессор, и, как следствие, обморок. А нам крайне важно, чтобы наши ребятки оставались в эпицентре действия электромагнитных волн. Это вынужденная мера, но она не позволит им выйти из зоны экспериментальной установки, продолжая просвещать представителя органов. Профессор тем временем прилепил к оголенным телам участников научного эксперимента присоски многочисленных датчиков и отошел в сторону. «Все готово, Бажен Вячеславович?» Немного нервно и дерганно поинтересовался доцент. «Готово». Довольно потер ладошки профессор. «Начнем, товарищи, начнем!» Хором ответили испытатели, а Фролов согласно качнул головой. «Опыт по перемещению индивидуального биологического времени», торжественно произнес Трефилов. От одного разумного биологического организма к другому, минуя промежуточный банк накопителя. Начат по московскому времени в 7 часов 03 минуты. Скорость выделения индивидуального биологического времени у организма донора увеличена на 100 единиц от базового. За базовое выделение принят результат первого опыта. По субъективным ощущениям первого испытуемого, Трефилова Бажена Вячеславовича, количество выделенного времени приблизительно равняется 5 секунд плюс-минус 2 секунды. Донор. Трефилов подслеповато прищурился. «У кого красные присоски на датчиках?» «У меня», — ответил слегка дрогнувшим голосом доцент. «Итак, донор, Сергеев Андрей Михайлович, потребитель, Чумаков Иван Степанович. Подаю питание на обмотке электродвижителя». Трефилов повернул тумблер, и машина ожила. «Началось», — нервно хихикнув, осведомился Сергеев, в глазах которого отражался свет мигающих лампочек. «Щекотно. Выход на рабочий режим», продолжил наблюдающий за показаниями приборов профессор. «Внимательно наблюдайте за собственной реакцией и изменением состояния, товарищи», перекрикивая все возрастающий гул накопителя, попросил Трефилов. «После будет важна любая мелочь». То, что произошло следом, не смог предположить даже профессор. Глаза доцента Сергеева закатились, и он потерял сознание, но не это самое страшное. Буквально за доли секунд организм донор постарел и завял, как побитый морозом цветок. «Глуши машину!» – истошно заорал Фролов, первым заметивший страшные изменения, произошедшие с одним из испытуемых, но было поздно. Сначала на лице доцента резко проступили морщины, темные волосы стремительно побелели и осыпались пучками на его плечи, оголив сухую морщинистую кожу, расцветающую на глазах очевидцев коричневыми пигментными пятнами. Вскоре безжизненное лицо первопроходца напоминало высохшую египетскую мумию, пролежавшую в саркофаге, черт его знает сколько времени. В то же время шнур, которым был привязан к стулу Чумаков, неожиданно лопнул, и студент, в прямом смысле слова, растворился в воздухе. Буквально через мгновение он выпал из пустоты в тлеющих расползающихся прямо на нем штанах и чадящих ботинках. «Туши!» – закричал Трифилов, бросаясь к исходящему струйками дыма Ивану. Но его уже успел опередить Фролов, скинувший с плеч китель и накрывший им ноги Чумакова. Загасив остатки тлеющей одежды, старший лейтенант госбезопасности тряхнул потерявшего сознание помощника, никакой реакции. Тогда Фролов отвесил ему несколько хлестких пощечин, которыми сумел привести пострадавшего Чумакова в сознание. «Ты как?» – спросил он, глядя в его слезящиеся и покрасневшие глаза. «Пепить!» – просипел Иван, вновь погружаясь в беспамятство. «Твою же!» – выругался Фролов, стягивая все еще дымящуюся обувь с ног студента. «Что с доцентом?» – не оглядываясь, спросил он Трифилова, кинувшегося к обезображенному телу своего друга и коллеги. «Товарищ старший лейтенант госбезопасности», свистящим шепотом произнес прибежавший на шум из коридора Саркисин. «Кажись, того он отошел. Арам, срочно вызывай неотложку», — распорядился Фролов. Саркисин выскочил из комнаты в коридор, где располагался телефон профессора. «Профессор, что произошло?» — спросил Трифилова чекист. Но Бажен Вячеславович ему не ответил, пребывая, по-видимому, в полном шоке. «Андрей, Андрюша, как же это?» — шептал он посиневшими губами, держась за сердце. «Профессор, возьмите себя в руки», — гаркнул командным голосом старший лейтенант госбезопасности. «Где у вас вода? Может, Иван еще очнется?» Трифилов, пребывавший до этого в ступоре, встрепенулся, исчезая на кухне. Вернулся он со стаканом воды в трясущихся руках, который протянул Фролову. Приняв стакан, Лазарь Селиверстович набрал в рот воды и брызнул в лицо Чумакову. Иван вздрогнул и открыл глаза. Фролов тут же поднес к его губам стакан с водой. Чумаков, с трудом приподняв голову, припал к нему, жадно поглощая живительную влагу. Напившись, он уронил голову обратно на пол, закрыл глаза и затих. «Пусть полежит», — произнес Фролов, поворачиваясь ко второму телу, не подающему признаков жизни. Над неподвижной фигурой мертвого доцента соляным столбом стоял профессор Трифилов. Он был по-настоящему раздавлен свалившимся на него горем. «Я не хотел, поверьте, я не ожидал», — обращаясь к подошедшему Фролову, выдохнул профессор. «Меня теперь посадят, и правильно. Успокойтесь, никто вас не посадит, Бажен Вячеславович», — спокойно произнес Фролов. «И возьмите себя в руки». Каждый из них знал, на что подписывался. Все было добровольно. Его еще наградят за вклад в науку и обороноспособность страны. Правда, посмертно. Лучше, давайте разберемся, что с ним произошло. Такое ощущение, что он умер. «Он умер от старости», — печально озвучил догадку чекиста Трифилов. «По всей видимости, скорость извлечения индивидуального времени оказалась слишком большой. Я не знаю, по какой причине это произошло. Возможно, незапланированный скачок напряжения. У нас частенько напряжение в доме скачет. А с Иваном тогда что приключилось? Почему он исчез, а потом загорелся?» — указал Фролов на неподвижное тело Чумакова. «Он ускорился», — глухо произнес профессор. «Сильно, очень сильно ускорился, так, что его движения стали незаметными обычному глазу. Я уже имел случай наблюдать подобные феномены именно с этим юношей. Он участвовал в моих опытах с самого начала. Я дистанционно облучал его и еще двоих исследуемых студентов магнитными полями моей машины. Возможно, именно этот факт и послужил причиной трагедии. Совершенно другая восприимчивость». Профессор подбежал к столу, схватил карандаш и принялся черкать в тетрадке какие-то формулы, совершенно забыв обо всем на свете. «А загорелся-то почему?» — вернул его к реальности Лазарь Селиверстович. «А загорелся». Профессор оторвал голову от расчетов. «Если судить по его тлеющей одежде, это трение». «Какое трение?» — не понял Фролов. банальное трение об окружающий нас с вами воздух», — пояснил профессор, кряхтя присаживаясь на корточки перед лежащим на полу Иваном. «Одного не могу взять в толк, если загорелась его одежда, то почему осталась неповрежденной кожа?»